Глава 18. 7:30 утра. Накануне вечером, пока Ньеман ворковал с графиней, Ивана прокралась в комнату шефа, чтобы позаимствовать ключи от его Вольво. Теперь она направлялась в Бад-Кроцинген, сидя за рулем неприкосновенной святыни. Если ее расчет верен, на допрос женщины, чье имя удалось узнать только вчера, есть 2 часа. Она побывала на кухне и поговорила с поваром. Тот был так стар, что выглядел отлитым в той же форме, что и его медные кастрюли. Кто на самом деле растил Юргена и Лауру? Этот вопрос она задала древнему кулинару на своем более чем приблизительном немецком. Ответ последовал незамедлительно. Лоретта Кауфман, гувернантка баварского происхождения, бывшая спортсменка, знающая несколько языков с безупречной репутацией, гибкая, как дуло пушки, дружелюбная, как компостная машина. Она отвечала за обучение брата и сестры с ясель до поступления в университет. Вот с такой женщиной собиралась этим утром побеседовать Ивана. Повар, как сумел, объяснил ей на своем диалекте, что нянька далеко не уехала и управляет теперь крупнейшим термальным центром Бад-Кроцингена в 20 километрах от королевства Гейрсбергов. Ивана ехала по серой асфальтовой ленте дороги и любовалась окрестностями. Она никогда не видела такого густого леса и такого коричневого, какой-то ортоскопический биотоп из миллионов хвойных деревьев, стоящих по стойке смирно. Себя она чувствовала ножом, взрезающим огромное, истекающее соком тело чащи. Час назад она проснулась с растревоженными мозгами и решила не варить себе кофе в этом огромном, похожем на аквариум, жилище. Бесшумно прошла через гостиную, держа кроссовки в руках, и удрала, угнав Вольво шефа. Ивана грызла семечки. У нее всегда был при себе пакетик и пыталась привести мысли в порядок. Лейтенант не думала ни о нападении собаки на Ньемана, ни об уродливо-комичном ужине с 2 придурковатыми кузенами графини. Перед глазами стоял снимок 2 детей в серых пальто с огромными ружьями. Они прижимались друг к другу, как створки устрицы. Классовое сознание мгновенно внушило хорватке отвращение к папенькиным сынкам. Этим гадам настолько нечего делать, что по субботам и воскресеньям они убивают зверей. Ребятишки на фотографии не выглядели чрезмерно счастливыми, и она должна выяснить, почему. На подъезде к Бад-Кроцингену стоял указатель к термам «Ювентус». Нужно взять правее и объехать город. Ну и хорошо, курорты всегда навевали на нее тоску. Какой-то мир наизнанку. Жизнь под землей, смерть на поверхности, а вокруг уйма людей, пытающихся вылечиться водами. Миновав несколько картофельных полей, так ей во всяком случае показалось, Ивана увидела городок, составленный из низких строений, 1- и 2-этажных. Отели, клиники, водолечебницы. Все для поклонников термальных вод. Она оставила машину на стоянке у здания, похожего на штаб-квартиру крупной страховой компании, с вывеской «Ювентус» на фасаде. Впрочем, оно сгодилось бы и для мормонского храма. Ивана прошла ко входу по открытой галерее, поглядывая на витрины. Водные бары, бутики, торгующие купальниками, аптеки. «Ювентус» напоминал торговый центр для особой клиентуры – артрозников и ревматиков. На террасе каждого кафе сидели люди с костылями, хватало и колясочников. Гигантский холл утвердил лейтенанта в мысли, что играют в «Ювентусе» по-крупному. Никакой кустарщины. Весь дизайн профессиональный и сугубо утилитарный. Ивана мгновенно взмокла в банной сырости, подошла к кассам, поглядывая на открытые бассейны. Несмотря на ранний час и холодную погоду, посетителей было много. Больше всего ее поражали царившая вокруг жизненная энергия и веселье. Множество детей, наверняка школьников, и взрослых услаждали себя горками, водопадами и водоворотами. Ивана обратилась к кассирше из первого окошка и сказала, что хочет встретиться с Лореттой Кауфман. Полицейский значок показывать не стоило. В Германии он все равно силы не имеет, а осложнить ситуацию может. «По какому делу?» — поинтересовалась женщина. Она обратилась к Иване по-немецки, не заподозрив в ней иностранку. «По личному?» — на том же языке ответила Ивана. Кассирша проконсультировалась со своим компьютером. «У нее сейчас процедуры». «То есть я не могу ее увидеть?» «У вас есть купальник?»